«Я вечно путаюсь в датах», — сказала я спустя некоторое время, глядя в густо усеянное звездами небо. «Мигель де Сервантес уже родился?» Джейми лежал, вытянувшись во весь рост, на животе рядом со мной, а голова и плечи высовывались из палатки наружу. Он медленно открыл один глаз, устремив его в сторону горизонта. Не обнаружив никаких признаков восхода, он вновь перевел на меня свой взгляд, в котором сквозило уязвленное самолюбие. «Ты что, испытываешь острую необходимость немедленно побеседовать об испанской литературе?» — слегка охрипшим голосом спросил он. «Да нет, мне просто интересно, знаком ли тебе термин «Дон Кихотство»?» Он приподнялся на одном локте, почесал голову обеими руками, чтобы окончательно проснуться, затем повернулся ко мне. «Сервантес родился почти 200 лет назад, саксоночка, и благодаря неплохому образованию, полученному мной, я знаком с этим джентльменом. Но, может быть, в твоем вопросе кроется что-то сугубо личное? У тебя болит спина?» Словно желая проверить, он пошевелил плечами. «Не очень, хотя, думаю, синяки имеются». «Джейми, скажи ради бога, для чего все это?» — не выдержала я. Он положил подбородок на скрещенные руки и искоса взглянул на меня. От улыбки, открытой моему взгляду, его глаз еще более сузился. «Ну, Мурти это доставило удовольствие. Он ждал этого момента много лет. Помню, в 9-летнем возрасте однажды я положил кусочек медовых сот ему в башмак, когда он снял их, желая дать ногам отдых. Тогда он долго гонялся за мной, но так и не смог меня поймать. Но зато я узнал много любопытных слов, пока он босиком гонялся за мной. Я изо всех сил ударила его кулаком по плечу, остановив тем самым поток его красноречия. Он удивленно охнул, рука его подвернулась, и он упал на бок спиной ко мне. Я встала на колени у него за спиной и обхватила его руками за талию. Его широкая мускулистая спина поблескивала от мази. Я поцеловала его между лопаток, затем отодвинулась и подула ему на спину, с удовольствием ощущая, как его кожа трепещет от прикосновения моих пальцев и крошечные тонкие волосики топорщатся на гусиной коже. «Для чего?» — повторила я, приложив щеку к его теплой влажной спине. В темноте рубцы на ней были не видны, но я отчетливо чувствовала их щекой, тонкие твердые полосы. Он лежал, не двигаясь, ребра под моей рукой вздымались и опускались в такт глубокому размеренному дыханию. «Ну ладно», — сказал он и снова замолчал, о чем-то задумавшись. «Я сам точно не знаю, саксоночка. Может быть, я хотел доказать что-то тебе или себе самому?» Я положила свою легкую ладонь на его лопатку, широкую и тонкую, с четко очерченными под кожей контурами. «Только не мне!» «Но разве достойно джентльмена раздевать свою жену на глазах у 30 мужчин?» В голосе его звучала горечь, и мои руки замерли у него на спине. «Достойно ли благородного человека проявлять жестокость пленному врагу, почти ребенку, и даже быть готовым на большее?» «А разве было бы лучше, если бы ты пожалел меня или его, а через 2 дня потерял половину своих людей? Ты должен был помнить об этом. Ты не имеешь и не имел права позволить себе рисковать людьми во имя ложно понятого благородства». «Нет», — произнес он, — «не могу, а поэтому сейчас мое место рядом с сыном моего короля. Чувство долга и чести повелевает мне следовать за ним и в то же время всячески препятствовать осуществлению того, что поклялся отстаивать. Ради его низменных интересов я предал тех, кого люблю. Я предал само понятие о чести благородстве. Во имя чести погибло немало людей, но безрассудное благородство — это глупость. Благородная глупость все равно глупость. Да, это так. Ты говорила, что все изменится к лучшему. Но если я буду первым среди тех, кто пожертвует своей честью ради ложно понятого чувства долга, не будет ли мне стыдно потом? Он взглянул на меня. Глаза были полны тревоги. Я не поверну вспять. Это для меня невозможно. Но порой, Саксоночка, становится жаль того парня, каким я был. «Это моя вина», — мягко сказала я и провела пальцами по его лицу, коснулась густых бровей, широкого рта и отросшей щетины на подбородке. «Моя, если бы я не явилась и не сообщила тебе, что произойдет, я ощутила внезапную боль и горечь, когда вспомнила, каким наивным, благородным парнем он был. Впрочем, разве у нас был выбор? Я должна была открыть ему то, что знала, а он должен был действовать, исходя из этого знания. Я вспомнила одну из строчек Ветхого Завета, а он словно бы услышал эту строку из Библии и слегка улыбнулся. Может быть, но я не помню, чтобы Адам просил Бога забрать Еву назад. Он наклонился и поцеловал меня в лоб, когда я засмеялась, и, укрыв мои голые плечи одеялом, сказал: «Спи, мое маленькое ребрышко, завтра мне понадобится помощница».